не пляж, хватит валяться», протягивая девушке руку и помогая подняться, торопливо произнес Ампер. «Надо отсюда сдергивать по-быстрому, пока на нашу трещотку не прибежал кто-нибудь похуже». Рина поправила тактический шлем внешника, утерла кровь со щеки и огляделась. Вокруг стояли девятиэтажки, на перекрестке две столкнувшиеся и сгоревшие дотла машины, завалившийся светофор. «Бежим!» – заорала она, что есть мочи. «Это то самое место». Ампер уже собирался спросить, какое, как из-за спины послышался топот. Обернувшись, он понял, его автобус дальше не идет. Прямо на них несся мутант размером с небольшой грузовик. Тварь переливалась серебром в тусклом солнечном свете. Справа от них из-за соседнего дома поднимался густой черный дым. Воняло так, словно горел склад покрышек, он та и мешал солнечным лучам. Мутант давно потерял человеческий облик. Это было четырехметровое чудовище в серебристой броне с тонкими шипами вдоль позвоночника. Толстенные руки, перевитые канатами мышц, вытянутый треугольный череп, больше похожий на колун с огромным рогом на носу совершенно черного цвета, задние лапы короче передних. Элита неслась к ним со скоростью километров 30, отталкиваясь от асфальта, словно горилла. Толчок, подтянуть зад, снова толчок. Тварь весила тонны полторы, не меньше, а то и больше, но двигалась быстро и легко. Элита. Ампер обернулся к замершей рядом Рине. Та растерянно стояла, не отводя взгляда от Элиты, которой оставалось преодолеть чуть больше 100 метров. «Беги», — шепнул он и подтолкнул девушку в сторону магазина, который располагался с другой стороны перекрестка на первом этаже углового здания. Витрин там не осталось, только разгромленный зал и осколки стекла на асфальте. Там наверняка есть служебный выход во двор. И девушка послушалась. Двигаясь как в тумане и подволакивая левую ногу, она со скоростью пешехода, никуда не спешащего, похромала к магазину. Ампер же, упав на одно колено, вскинул автомат. Отбегался, прапорщик, шепнул он сам себе и, поймав в прицел морду твари, потянул спусковой крючок. Результат был ожидаем. Все пули рикошетом ушли вправо и вверх. Форма головы в виде колуна надежно защищала мозг монстра. Ампер до конца опустошил магазин, пытаясь попасть в рот или в глаза, но двенашка оказалась бесполезной. А значит, за дробовиком и тянуться не стоит. Он обернулся, бросил взгляд назад. Рина уже дохромала до магазина и кое-как забралась внутрь. Но вместо того, чтобы уходить, девушка вскинула свой калаш и начала лупить по Лите короткими очередями. «Бессмысленный и беспощадный бой», — мелькнула в голове Ампера фраза из какого-то фильма. Но он не собирался ждать, когда Элита его сожрет, и уж точно не собирался, как было в видении Рины, дожидаться твари с кинжалом. Последняя кумулятивка вошла в подствольник, раздался щелчок, граната встала на боевой взвод, прицел, выстрел. Именно в этот момент тварь повернула свою треугольную рожу на звук двигателя справа от погорелого. На перекресток вылетел микроавтобус, водила крутил руль, как сумасшедший. Он был явно из свежих. Похоже, кластер, ушедший на перезагрузку, обновился, и водила заплутал в незнакомых улицах. Он вывернул руль и рванул строго на север, стараясь как можно быстрее удрать от жуткого монстра. Ампер не сомневался, захоти тварь догнать его, это дело 3 секунд. И граната не соскочила, она ударила прямо в борт колуна сантиметров на 15 ниже немаленького глаза, размером со старый дачный телевизор. Хлопок и раскаленная струя прошла внутрь. Как тут ни крути, аккумулятивка, вещь, она прожигает почти 10 сантиметров многослойной брони. Тварь, словно налетела на стену, остановилась и принялась трясти башкой, а из дыры, оставленной гранатой, текла черная кровь, или что там гоняет по венам у Элиты. Инструктор учил, если у противника течет кровь, значит, его можно убить. Ампер вытащил из-под сумка осколочно-фугасную, после чего обернулся к Рине и заорал, что есть мочи. «Лупи кумулятивной, у тебя есть одна». Блондинка кивнула, растерянность с нее слетела, она получила приказ и теперь его выполняла. Достав из подвесной сумки гранату с красной маркировкой, она затолкнула ее в граник, вскинула, прицелилась в голову чудовища и нажала на спуск. Она лупила с 50 метров прямой наводкой, но граната ушла ниже, угодив прямо в грудь в серебристую броню. Вспышка, тварь взревела и рванулась в сторону обидевших ее людей. Она не привыкла получать урон. Она привыкла терзать эти мелкие слабые тела, пожирать их и идти искать следующих. Только однажды она видела существо, которое заставило ее отступить. Жуткое, быстрое, огромное и совершенно чужое. Ампер видел результат работы и, прицелившись, Послал гранату в темное опаленное пятно на груди. Хлопнуло не сильно, а вот возмущенный рык твари едва не оглушил. От него даже задрожали стекла в окнах стоящих вдоль дороги домов. Сменив магазин, он стал вбивать в пробитые дыры пулю за пулей, а сзади уже снова хлюпал глушитель на калашерины. Тварь сделала еще один скачок, но как-то медленно, неуверенно. Дампера оставалось всего метра два, лапа вскинута для удара, четыре гигантских когтя, отливающих металлом, сверкнули и распороли воздух. Погорелов откатился в сторону, сделав кувырок через левое плечо. Больно саданулся локтем об асфальт, но уже через мгновение снова стоял на одном колене. Он стрелял фактически в упор, вбивая в дыру на морде остатки магазина. Когти элиты взрыли четыре борозды в дорожном покрытии. В ампера полетела каменная шрапнель. Кусок асфальта размером в кулак угодил в челюсть, сбив его на землю. А потом тварь нанесла удар. Ампер не понял, почему земля и небо поменялись местами, и он лежит мордой на асфальте. Его протащило метра два, знатно расцарапав рожу. Перевернувшись и отползая в сторону, Погорелов сделал вывод: элите круто досталось. Его челюсть ныла как при сильном флюсе, говорить было сложно, но он кое-как промычал приказ: «Замри», и тварь послушалась. Лапа, отведенная назад для нового удара, остановилась, а Погорелов, отползая все дальше, судорожно менял магазин. Этот был снаряжен бронебойно-зажигательными. Приказ продержался всего 2 секунды, но именно они были так нужны амперу. Мутант дернулся, лапа метнулась туда, где еще недавно был человек. Мозг твари не осознал, что тот уже чуть дальше и до него не достать. Погорелов вскинул автомат, понимая, что это последний шанс. Затвор сам довел патрон в патронник. Длинная очередь ушла с 2 метров снизу вверх в дыру на морде. Элитник замер, после чего завалился на бок и засучил лапами. Ампер вскинул автомат и вкатил еще одну очередь точно в глаз твари. Та дернулась в последний раз, тихо рыкнула и сдохла. «Мы завалили элиту», — раздался за его спиной радостный вопль Рины. Погорелов посмотрел назад. Девушка танцевала какой-то дикий первобытный танец победы, больше всего напоминая какого-нибудь негра с автоматом. Он улыбнулся, и сразу же заболела челюсть, прислушался к себе и ощупал припухлость. Повезло, обошлось без перелома, только зуб откололся. Встав на ноги, ампер посмотрел на сияющую девушку, которая все еще прыгала с ноги на ногу, потрясая оружием над головой. Наверное, это было очень заразительно, поскольку он сам возвел автомат вверх и заорал: «А-а-а-а!» Все тело болело, страшно болело, так болело, словно он весь день отрабатывал броски с инструктором по рукопашке, причем безо всяких матов, а прямо на плацу части, и швыряли исключительно его. Ампер опустился на колено и начал собирать с асфальта бесценные гильзы для ТКБ. Собрав все, что было в пределах видимости, он сыпал их в карман рюкзака. Рина уже прекратила танцевать и последовала примеру напарника. «Рина, прикрывай», — крикнул он, после чего обошел подохшего монстра. Тварь оказалась огромной, 4 метра в длину. Споровый мешок надежно прикрыт серебристой броней, и единственный способ подобраться – подлезть снизу. Загнав лезвие кинжала во впадину, Погорелов налег на него всем телом. Тот шел неохотно, но все же погружался, и, наконец, раздался хруст. Ампер пошатал клинок и раскрыл сокровищницу. Все внутри было заполнено узелковым янтарем. Его было много, гораздо больше, чем у любого рубера. Погорелов порылся в карманах и нашел обычный пластиковый пакет, который прихватил в логове маньяков на всякий случай. Он просто выгреб все из спорового мешка в него, потом разберутся. Нашумели они тут здорово, и гранаты рвались, и тварь орала. Завязав добычу, он сунул ее в карман рюкзака и, слегка прихрамывая, побежал к магазину. Запрыгнув в витрину, он притянул к себе Рину и крепко поцеловал, после чего немного отстранил, посмотрел в ее серые, сверкающие счастьем, глаза и тихо прошептал: «Милая, мы завалили элиту». Глава 11. Прорыв. «Молодцы, блин», — раздался с улицы мужской уверенный голос. Ампер быстро выхватил пистолет и развернулся, наводя его говорившему в грудь, готовый мгновенно выстрелить от бедра. «Шустрый ты, боец», — усмехнулся мужик в сером натовском городском камке с шевроном, изображавшим красную оскаленную медвежью голову. Он стоял совершенно спокойный, опираясь на длинную крупнокалиберную винтовку. «Я эту тварь сутки выслеживал, такую лёжку подготовил, и она, паскуда, до меня 20 метров не дошла. Я там кровище разлил и пошумел прилично, а вы ее взяли и вальнули. Вот фраера везучие. Так это ты элиту на нас навел? Не совсем. Вы своей трещоткой полрайона на уши поставили. Она и так сюда шла посмотреть, что да как, вот на вас и навелась. Не думал я, что вы, словно угорелые, вылетите из кисляка, рыча мопедом на весь район. Мог бы и помочь. Если бы ты за своей бабой к магазину рванул, то помог бы. А так куда мне было стрелять? Сам козел, едва слышно прошипел Ирина. Похоже, на бабу она обиделась всерьез. Обзовись, потребовал Ампер. Зови звездочетом. Мужик любовно погладил огромную оптику на винтовке. А это мой телескоп. А ты, везунчик, кем будешь? Я Ампер, она, Ирина. Ирина, со странной интонацией удивления переспросил новый знакомый. Ирина, ответила блондинка. Ирина и Ампер, значит, как-то странно усмехнулся мужик. Неожиданно в его руке появился пистолет. Погорелов даже не успел заметить движение, была пустая ладонь и тут. Ствол смотрит ему прямо в грудь. Руки в гору, залетчики, приказал звездочет. Ампер усмехнулся. Ты, братан, конечно, резкий, как понос, но если мы друг друга нашпигуем свинцом, лучше никому не будет. Только твари поживятся, ну, может, кто с нас хабар поднимет. Так что не дергайся, руки у тебя очень быстрые, но пуля с твоим именем, похоже, у меня в магазине. Хорошо, на счет три опускаем стволы, предложил снайпер. Он выстрелит, не слушай, неожиданно прошептала блондинка. Ненависть просто зашкаливает. Ампер покачал головой. Не верю я тебе, звездочет. Хрустнуло под ногой стекло, как будто кто-то наступил. Снайпер странно качнулся вперед, его глаза сошлись на переносице, и он стал медленно оседать. Винтовка упала на осколки, пистолет полетел следом, а за его спиной совершенно неожиданно для Погорелова возникла Рина, держащий автомат правой рукой за ствол, а левой за приклад. «Вяжи его, опуская оружие», — скомандовала блондинка, «сейчас очухается». Ампер сунул таран в кобуру и спрыгнул на улицу. Достав из кармана пластиковые наручники, стянул звездочету руки за спиной. Мужик был не слишком могучий, но килограммов 80 весил. Погорелов с помощью Ирины затащил его внутрь магазина, после чего сбегал за пистолетом и винтовкой. «Тащи пожитки, а я его...» Тут где-то подсобка должна быть. Девушка взвалила на плечо винтовку мутного снайпера, сунула в карман точно такой же, как был у нее, СР-1 метр гюрза и пошла следом за Ампером, который волоком за воротник тянул за собой пленника. Подсобка действительно нашлась, разгромленная, с выпотрошенными коробками с электроникой, дорогие мобильные телефоны разбросаны по полу. Что было нужно тем, кто грабил магазин, оставалось непонятным. Товар они бросили, хотя по логике в салоне мобильной связи другого ничего быть и не могло. Прислонив звездочета к стеночке и быстро обыскав, Ампер убедился, что мужик точно непростой. Стянув разгрузку, он обнаружил маленький нож прямо за ремнем на спине и кинжал за голенищем высокого армейского ботинка. Подвесная тоже была полной, снаряженный магазин для его чудовищной винтовки, два запасных к пистолету, глушитель к нему же две плоские фляжки с живцом. Рюкзак шмонать не стал, оставив на потом. Погорелов, видя, что клиент еще какое-то время будет в отключке и говорить не сможет, уселся на штабель последних айфонов и принялся снаряжать опустевшие магазины. Рина занималась тем же, причем ей даже напоминать не пришлось, растет девочка. Пленный открыл глаза, когда процесс с набивки был почти окончен. «Чем вы меня, суки, шандарахнули?» Подергав руками и поняв, что сию секунду освободиться не сможет, спросил он. «Какая разница?» — сухо спросил Ампер. «Да мне, наверное, уже никакой», — резонно заметил звездочет. «Убьешь?» — спрашивая, он был абсолютно спокоен. Так говорят бывалые солдаты, которые каждый день под смертью ходят и знают аксиому, что на любую силу найдется другая, не хуже. «Еще не знаю», — так же ровно заявил Ампер. «Давай поговорим, а там видно будет. Ты же мог меня грохнуть из своего чудовища, но не стал этого делать и среагировал только тогда, когда мы представились, значит, уже слышала нас». Пленник удивленно уставился на него. Странные речи от ренегата, который спутался с внешницей. Последние слова снайпер процедил с ненавистью сквозь зубы. «Ну да, она внешница», — согласился Погорелов. «Но людей не разделывала, она техник сенс, если тебе это что-то говорит. Специалист энергетической настройки сканеров, охотница». «Да пошел ты», — не выдержала Рина. «Я простой техник», — возилась с оборудованием. «Значит, ты, белая овечка», — усмехнулся пленник. «Я не я и жопа не моя, а кто настраивал сканеры, по которым ловили сбежавших от вас людей? Ты рассказала своему трахалю о том, что вы делаете с иммунными, как вырезаете стабы до последнего человека, и там тоже работают приборчики, к которым ты руку приложила, а про настройку медицинского оборудования рассказала, так что не говори, что ты не при делах, все вы там по уши в крови, только, в отличие от остальных, крови на тебе меньше». Закончил, поинтересовался Ампер. Звездочет кивнул. «Вот и хорошо, тогда слушай меня. Позавчера я завалил двух честных рейдеров, которые в 15 километрах отсюда устроили милое заведение по разделке людей, молодых женщин. Они снимали все это на видео, а то, что оставалось от несчастных, они скармливали кусачу. Катались по свежим кластерам, захватывали людей и резали их, не на органы, а просто так, для своего удовольствия. Чем они лучше внешников?» Пленник молчал, только играл желваками. «Что, нечего сказать, мы не все такие», – процедил он. «Оставим это», – предложил Ампер. «Девочка больше не с ними». В тот момент, как лишилась маски, она перестала быть внешником. «Кстати, откуда ты о нас узнал? Мура захватили 3 дня назад. По всему югу гон идет, за вас обещана хорошая награда. Знаю, внешники жемчугом платят. 2 за меня живого и 1 за нее мертвую». «Внешники», — озадачился звездочет. «Ты что-то путаешь, паря, эта гильдия охотников на тебя облаву ведет. Вот ты наивный». Рина рассмеялась. «Да кто за обычного человека 2 жемчужины платит? Он нужен командующему базой, он его двойник. И моя смерть необходима ему не меньше, я половину системы обороны настраивала». «Да ладно, чего с тобой трепаться, ты же нас уже приговорил. Не ты, так другие, вам же только жемчуг нужен. Вы за него готовы друг другу глотки рвать». Она с нежностью посмотрела на Ампера. «А он не такой, он не успел оскотиниться в вашем улье». Получив отповедь от внешницы, пленник, похоже, растерялся. «Не надо всех под одну гребенку», — нехотя произнес он. Тут Ампер вспомнил незаданный ранее вопрос. «Слышь, звездочет, а ты вообще кто? Мы называем себя охотниками, обычные рейдеры зовут нас стронгами. А чего ты здесь делаешь один?» — удивился Погорелов. «Я думал, вы отрядами работаете. Командир послал сюда выследить элиту, она нам неделю назад сильно помешала, когда мы засаду на колонну внешников делали. А один-то почему?» — так вышло, уклоняясь от прямого ответа, произнес снайпер. «Врет», — уверенно констатировал Рина. «Знаю, что врет», — согласился Ампер. «Вопрос, почему, черт с вами», — зло бросил звездочет. «Язык я по пьяни протянул, что найду и завалю элиту в одиночку. Да так протянул, что жить я не стала. Всегда знал, что водка – зло», – подвел итог Ампер. «А ты меня в этом убедил окончательно». «Тут все пьют», – возразил пленник. «Ты, похоже, свежак, поживешь с месяцок, тоже забухаешь по-черному». «Я не любитель синичить», – возразил Погорелов. «Ну-ну», – скептически хмыкнул звездочет. «Поживем, увидим». «Ладно, хватит просто так трепаться, что делать будем?» «Мы вообще так вам шли», — озадачился Ампер. «Вот только не уверен я, что это теперь стоит делать. Сдадите вы нас внешникам. Ее, в виде трупа, меня, как перспективный объект на разделку. Не надо нас оскорблять. Мы внешников режем, а не сотрудничаем с ними», — возмущенно завопил снайпер. «Мы тебе не муры голимые. Да я заметил, когда ты меня ради награды повязать пытался. Откуда мне было знать, что заказ исходил от внешников?» — резонно возразил звездочет. «Охотники за головами, не муры, с ними не сотрудничаем. Обычно они на всяких ублюдков заказы дают, вроде тех, про кого ты рассказал. Причем чаще платят за мертвых, чем за живых. А еще я в ней не уверен, может, ее хитро подвели к тебе. Вдруг она иммунная, работает на муров или внешников. И задача, либо навести на нас, либо нас под засаду поставить». Рина усмехнулась. «А я смотрю, тут у всех одинаковая паранойя». Ампер также думал первые дни. «У вас ментат есть?» «Ну есть», — нехотя признался Стронг. «Это, конечно, выход, только вот боюсь, даже слушать вас никто не будет. Ремень не беспредельщик, но первым же делом он вас разоружит, повяжет и начнет колоть с ментатом и без, пока не убедится, что вы безопасны для группы. При малейшем сомнении ликвидирует». «Да, перспектива хреновая», — заметила Рина, повернувшись к Погорелову. «Если тебя проверит и выпустит, то меня будут долго мордовать, причем не факт, что отпустит, даже если поверит, что я внешница. Для стронгов закорешиться с внешницей — Это как глотнуть уксусу. Могут грохнуть просто по факту. Ампер покосился на звездочета. Нет, милая, сразу точно не грохнут. Эти ребята практичные. Для начала они вытрясут из тебя всю информацию. Зачем убивать языка, который к тому же сам хочет говорить? Он повернулся к пленнику. Я прав? Ну, прав, нехотя признал тот. Что делаем? Спросила девушка, вздыхая. Мы шли сюда за помощью, но... Понимаю твое беспокойство и теперь разделяю его. Похоже, это было не лучшей идеей, так же как та, от которой ты меня отговорила. Это ты про то, что собирался в одиночку идти на генерала? Ампер кивнул. Только есть проблема. Тебя нигде не примут, ни в одном стабе, где есть ментат, раскусит мгновенно, а через 10 минут от тебя останется говорящая голова. Лучше бы ты меня тогда убил, грустно усмехнулась блондинка. Выстрел в затылок, и все, нет больше Ринки Семеновой, а теперь вроде прижилась, подыхать обидно. Она перехватила взгляд пленника. Верно говорю, Стронг, тот отвел глаза, ни секунды не жалел, что спас тебе жизнь, взяв девушку за руку и нежно пожав пальцы, с искренней улыбкой подбодрил Погорелов подругу. Я прямо сейчас расплачусь, с максимумом сарказма прокомментировал сцену звездочет. Заткнулся бы ты лучше, метнув на пленника злой взгляд. Посоветовал Ампер. Я еще не решил, что с тобой делать, да и допрос не окончен. Может, то, что останется, мутантом скормим. Поддерживая игру Погорелова, предложила Рина. Явится как-нибудь Рубер перекусить, мы и его завалим. С паршивой овцы ход шерсти клок. Звездочет вздрогнул, заскрипел зубами, но промолчал. Ампер прислушался. Вот уже секунд 20 он слышал мерное гудение двигателей. По улице явно двигалась немаленькая колонна. Погорелов приоткрыл дверь подсобки и выглянул в щелку. Два гробоподобных БТРа, что-то плоское в виде пластыря, но с пулеметом и ковшом-отвалом на морде, БРДМ, пара юрких пикапов с крупняками и целых 11 грузовиков. Колонна медленно ползла в сторону перезагрузившегося кластера. У туши элиты они остановились, из пикапа сопровождения выскочил щуплый мужичок с автоматом и быстро осмотрел убитую тварь, после чего скрестил руки, показывая, что мешок пуст. Из грузовика вылезли несколько рейдеров с топорами и мачете и принялись рубить когти, шипы, торчащие из спины и боков, и серебристые пластины. Через 5 минут к ним присоединился интеллигентного вида мужик в очках. Сделав одному из мясников знак, он указал на дыру в мясе, из которой тот извлек какой-то непонятный орган, и упаковал его в здоровенную, парящую холодом пластиковую коробку. Охрана в это время держала периметр. Грамотные ребята, больше всего они напоминали команду Якута. Вся суета заняла минут 10, после чего они уложили трофеи в пластиковые мешки и двинулись дальше. Кто они и зачем им части туши элиты? Повернувшись к звездочету, поинтересовался Ампер. А мне откуда знать? Удивился пленник. Я, понимаешь ли, сижу связанный у стенки и ни хрена не вижу, а народу тут много бродит. Места прибыльные, но, скорее всего, это рейдеры из Гуляй-Поля, далековато отсюда, но они ездят, рисковые парни. Гуляй-Поле, переспросил Ампер, бандитская вольница, не совсем, это стаб очень мощный, даже внешников не боятся, но начинался как вольница. Потом военные совершили переворот и захватили власть, у них не только артиллерия и броня, но даже есть пара вертушек и 3 самых настоящих раритетных Ил-2, про них можно сказать. Небольшой союз из 3 стабов. Гуляй-Поле, вроде армии, этакая армейская часть. Ампер быстро посмотрел карты, на кроках клыка стояло просто уточнение, что выше на западе за кварталом есть такой стаб. На карте безумного рейдера этот кластер вообще отсутствовал. Она обрывалась сразу после начала квартала, там, где они встретили иммунных. И только на схеме маньяков был довольно подробный маршрут. Но если вы надеетесь сунуться туда... Сразу скажу, вам хана. Во-первых, в городе есть офис гильдии охотников за головами. Во-вторых, внешницу там будет ждать только публичная казнь. Никакие оправдания типа она больше не с ними, не прокатит. Вы, ребята, изгои во всех более-менее цивилизованных землях. Вариантов не густо, повернувшись к девушке, подвел итог Ампер. Либо мы держимся подальше от цивилизации и живем в мелочи, вроде пограничного, либо надо уходить очень далеко, так далеко, где всем плевать, кто мы такие. Помощи от стронгов нам не дождаться, они нас быстрее кончат, чем помогут. А зачем вы к нам шли? Подозрительно спросил звездочет. Ну не конкретно к вашей группе, пояснил Погорелов. Мы искали людей смелых, хорошо подготовленных, желающих рискнуть всем и атаковать целую базу внешников. Снайпер от такого признания опешил. «Да вы психи, ты, блин, здоровый, на элиту в одиночку пошел», — резонно возразила Рина. «Один-один», — согласился снайпер. «Вы, ребята, шибко крутые, вдвоем элиту уделали, вам были бы рады в любом отряде. Тем более способность миража у твоей девочки жутко ценная. Это ведь она меня вырубила, да», — призналась девушка. «Вот я и говорю, вы суперские. Одна беда, она внешница, а ты мишень для всех гаденышей. И если твою проблему, Ампер, решить не так сложно, я сказал бы даже проще простого, то ее, нет. Хотите совет? Не осложняйте друг другу жизнь, разбегайтесь. Ты направо, барышня налево, а дальше кому как повезет. Хрен тебе по морде тонким слоем», — послал звездочет Ампер. «Она меня на себе перла, когда я после двух кусачей сдулся. Ты бросил бы свою женщину? Нет, но я не умудрился бы связаться с внешницей. Дурак ты», — подвел итог Погорелов. «Ты что, твердо знаешь, кто внешник, а кто нет?» Стронг покачал головой и на какое-то время погрузился в размышления. Наконец, произнес: «Только сути дела это не меняет. Она, внешница с гончим листом. Проблема твоей подруги просто нерешаемая. Ни один здравомыслящий рейдер не повернется спиной к внешнице». «Мушкет на нее спокойно реагировал», — возразил Погорелов. «Мушкет?» — удивленно переспросил звездочет. «Крепкий мужик среднего роста, ходит с таким здоровенным револьвером под 12-миллиметровый патрон, он», — подтвердил Ампер. «Когда было надо, сильно помог. Мне жизнь спас, а потом ушел». «Значит, говоришь, Мушкет тебе поверил и на девку не косился?» «Поясни», — потребовал Погорелов. «Мушкет, личность широко известная в наших кругах, специалист по ликвидации, каких мало. Мы работали с ним раза 4. Он стронг, но не принадлежит ни к одной из команд. Чаще работает против муров, счет у него к ним особый, но и внешников лупит там, где встретит. Говорят, он в одиночку на удобной позиции со своим дальнобойным чудовищем атаковал колонну внешников и держал их минут 30. 11 человек грохнул. Напарник у него еще был маяк, тоже крутой парень, да сгинул где-то, подвязался в какую-то мутную экспедицию. Ампер и виду не подал, что знает подробности случившегося с этим самым напарником Мушкета, и надеялся, что Ирина не спалится. А звездочет между тем продолжил свою речь. «Мушкет – мужик своеобразный, и дар у него тоже специфический, очень полезный, и даже не один. Он знает наперед, несет ли человек для него угрозу в будущем. Правда, из-за этого дара у него нет друзей, разве что маяк. К чему ты ведешь?» «Я веду к тому, что Мушкет ее видел и не грохнул. Мало того, что не грохнул, он ей сдался, а потом она его отпустила, чтобы он мне помог. Куда мир катится?» — притворно вскрикнул звездочет. «Мушкет позволил внешнице себя повязать. Это определенно интересно и кое-что меняет». «Что?» — в один голос спросили Ампер и Ирина. «Я думаю, ремень ей тоже поверит и не убьет. С чего бы это?» — насторожился Погорелов. «Ну, во-первых, он очень уважает Мушкета и всегда прислушивался к нему. Во-вторых, у нас есть ментат, который колол и не таких, как вы. Если что скрываете, все равно выложите, Градус свое дело знает. Кроме того, у нас есть очень нехилый знахарь». «Вот только Мушкета тут нет», — возразил Ампер. «Это не важно, важно то, что есть ментат, он сможет проверить ваши слова». Рина и Погорелов переглянулись. Возможно, сейчас им предстояло принять самое важное решение в своей жизни, поскольку, если они доверятся звездочету и ошибутся, закончится все очень плохо для них. Ампер посмотрел на девушку, та сидела задумчивая, видимо, прокручивала возможные варианты. По сути, решение было за ней. «Знай, что бы ни произошло, я буду на твоей стороне», — взяв девушку за руку, пообещал Погорелов. Рина улыбнулась. «Даже если выяснится, что я дрянь, шпионка и вообще должна вас всех ликвидировать. Я с тобой провел рядом не один день, и тогда я вообще ни черта не понимаю в людях. Но если такое случится, я сам тебя убью». «Договорились», — вернула ему улыбку Рина. «Я согласна, идем со звездочетом, рискнем и доверимся ему». Ампер встал и, достав кинжал, крутанул его вокруг большого пальца, резко, быстро, со свистом, после чего поставил снайпера на ноги и разрезал наручники. «Забирай, не претендую ни на вещи, ни на оружие». Он указал на сложенное на коробках снаряжение охотника. «Но учти, если ты нас подставишь, я тебя завалю, пусть это будет стоить мне жизни». «Я так понимаю, это не угроза?» — растирая запястье, спросил Стронг. «Правильно понимаешь, Я никогда не угрожаю, я беру и делаю, просто предостережение. Я понял тебя. Служил, Ампер кивнул. В столовой картошку чистил, он снова крутанул кинжал, видел, как натренировался со скуки. Понятно, хмыкнул звездочет и начал облачаться в разгрузку. Что хоть с элиты сняли? Ампер пожал плечами. Некогда было посмотреть, янтаря много, я так прикидываю, граммов 400, а может и полкило, я просто все в пакет ссыпал. Но ты губы не раскатывай, это наши по праву. Да я и не раскатываю, просто интересно, чего лишился. А ты, парень самоуверенный, смотрю, саркастично заметила Рина, уже элиту в покойники записал. Мы ее вдвоем валить запарились, чудом уложили, а ты один думал справиться. Это не первая моя элита, правда, обычно я в составе группы охотился, вполне по-доброму пояснил снайпер. Знаю примерно, что и как. Конечно, она почти вся разная. Элита есть элита. И всегда добыча была очень хорошая. Мы с одного матерого элитника один раз подняли 800 граммов янтаря. Его охотно берут на стимулятора и спек. Ампер достал мешок с трофеем и принялся копаться в нем, раскладывая добычу в пустые коробочки, которых в кладовке хватало. Хорошо постреляли, подвел он итог, 136 спаранов, 54 горошины и 3 жемчужины, 2 красные, 1 черная. Глотайте, чего ждете? Удивленно уставился на них звездочет, нельзя нам пока. Если Рина еще может свою проглотить, то я подобную съел всего 2 дня назад и сильно траванулся. Так что пусть пока полежат. Рина, держи, твоя доля. Он протянул ей пакетики, красная жемчужина и половина всего остального, за исключением янтаря, его толкнем на пополнение боеприпасов. Рина молча забрала свою долю и распихала по карманам, жемчужину убрала в особый потайной, так, чтобы их новый спутник не видел. «Я смотрю, у вас действительно совет да любовь», — присвистнув, заявил Стронг. «Вы теперь, как ходячий банк, стоит кому пронюхать о ваших сокровищах, вас, не задумываясь, грохнут. 3 жемчужины на кармане, спараны, горох, оружие, снаряга. Блин, я вообще не понимаю, как вы так далеко зашли. Кстати, откуда? Из спокойного. Офигеть, ошарашенно выдал звездочет. И это имея гончий листок. Вы действительно уникальные люди. Ты сказал, каждый захочет убить, спросила Рина. И даже ты, я Стронг Анимур, обиделся снайпер. Мне знакомо понятие чести. Вы этот жемчуг честно добыли, подрезали у меня, конечно, но я не в претензиях. Вот если бы я вальнул тварюшку, а вы бы с нее трофеи собрали, был бы другой базар. Или, если бы я помог и тогда бы потребовал долю. А так все ваше по праву. Но мой совет, избавьтесь от жемчуга, как можно быстрее. Он, великий соблазн. Готовы? Ампер подпрыгнул, вроде все плотно упаковано и не гремит. Рина последовала его примеру. Тогда давайте двигать отсюда. Следуйте за мной, идем быстро, от укрытия к укрытию. Тут было много шума. Несмотря на то, что прошло больше часа, могут следить за местностью здесь на границе квартала, кого только не случается. Он прислушался. О, гуляй, полевцы потрошат кластер, туда сейчас рейдеры-одиночки лезут, твари, муры и даже атомиты. Да и здесь много чего полезного осталось, несмотря на то, что ему уже 4 дня. Гуляйцы тут 2 дня копошились, выгребая полезное. Как бы нам не нарваться. Повернув ключ, который торчал в замке запасного выхода, звездочет несколько секунд прислушивался, потом высунул голову, огляделся и только после этого вышел на ступени, затем быстро перебежал к мусорным бакам. Ампер хорошо знал правила игры и прикрыл нового напарника, пока что он ему доверял. Идти со Стронгом оказалось гораздо медленней, но, похоже, более безопасно, он неплохо знал этот кластер и выбирал наиболее оптимальный маршрут. Правда, в одном месте они все же вляпались, кто-то решил пострелять по ним из винтовки, когда они перебегали через широкий проспект. Огонь открыли по второму бегущему, и это была Рина. Ампер прекрасно видел, как пуля отрикошетила от асфальта прямо возле ее ноги. Но, похоже, блондинка либо не заметила этого, либо знала закон. Движение, жизнь, и припустила гораздо быстрее. Второй раз неизвестный стрелок выстрелить не успел, грохнуло чудовище звездочета, после чего он поднял большой палец, показывая, что путь свободен. Ампер рванул вперед на всякий случай зигзагом, но никто в него не стрелял. Что за винтовка? Перебежав, поинтересовался Погорелов. Я тут видел похожую, валяется бесхозная. Хорошая вещь, отличная, и очень дорогая, много гороха стоит. И боеприпасы у нас идут хорошо, Три спарана за патрон снайперский, поскольку винограда у нас много, а вот патронов гораздо меньше. Так, где ты, говоришь, видел такую прелесть? Шухер, балаболы, зашипела Рина. Лотерейщик и бегуны на вашу гаубицу посмотреть прибежали. Звездочет выглянул из-за машины, за которой прятались все трое. Медленно выглянул, без резких движений. Твари остановились в шагах в 20 и теперь крутили головами. 6 бегунов и 2 лотерейщика. Блин, застряли, прошептал он. Либо валить их, либо ждать, пока уберутся, а я, как назло, свой клюв потерял. Ждать некогда, зашептал в ответ Ампер. День переваливает во вторую половину, а до развязки еще 5 км пройти нужно, и по ней неизвестно как. Сейчас будет шоу. Он хлопнул Стронга по плечу и поменялся с ним местами, после чего выглянул и, поймав взглядом лотерейщиков, вошел в режим приказа. «Убейте всех», — мысленно приказал он. После проглоченной жемчужины стало гораздо проще сосредоточиться, и главное, не надо было командовать вслух. Лотерейщики подчинились почти мгновенно. Секунда, и они набросились на ближайших бегунов. Все как всегда. Рычание тварей, кровавые ошметки во все стороны. Минута, и на ногах остался только один из монстров. За спиной тихонько хлопнула тетива арбалета, и последний лотерейщик повалился со стрелой в виске. «Обалдеть!» – прошептал звездочет. «Рина, прикрой, я соберу добычу!» – скомандовал Погорелов и, выхватив клюв, рванулся к еще ползающему бегуну. Через 2 минуты он снова укрылся за машиной. 8 спаранов и 2 горошины. «Делим на троих», — вполголоса произнес он. «Давайте двигать, а то на кровь кто посерьезнее может заглянуть. С вами выгодно дружить», — заметил звездочет и быстро побежал к следующему укрытию. К развязке вышли вечером. Разглядывая ее в бинокль, Ампер понял. «Понизу хрен пройдешь, канал был широкий и глубокий, с отвесными 7-метровыми стенами. Свалишься, уже не выберешься, а, учитывая вес снаряги, на дно пойдешь камнем». Звездочет его выводы подтвердил, только поверху. «Это приговор», — подвел Погорелов итог. «У меня совершенно нет никакого желания туда лезть. Вон с того завода на развязку отличный обзор. Если там сидит кто-то с оптикой, он всех положит или заставит ползти, а потом все равно положит. Картошку, говоришь, чистил?» — усмехнулся звездочет. «Там всегда кто-то сидит, либо муры, либо атомиты. Их периодически оттуда вышибают рейдеры из гуляй-поля или внешники, когда устраивают засады на рейдеров. Это развязка, зона боевых действий. И кто там сейчас?» — спросила Рина. В отличие от мужчин, она не таращилась на здание завода, а спокойно сидела, прислонившись спиной к дереву, и поглядывала назад, чтоб в тыл никто не зашел. Неожиданно за бетонным забором завода вспыхнула ожесточенная стрельба, откуда-то появился беспилотник, который ударил по крыше ракетами, в ответку оттуда отработал ЗРК, и уже через 2 секунды в воздухе вспух огненный шар. На другой стороне развязки появились 2 черных колесных броневика с внушительными скорострельными пушками, которые, задрав стволы, принялись долбить по ближайшему цеху.